Глава 17. Горячо? Ничего, даже приятно. Лена сидела на кровати, опустив ноги в ведро, наполненное коричневым раствором, отворачивала голову, горчица щипала глаза. Поднятая рубашка открывала круглые, белые, тесно сжатые колени, большие ноги едва помещались в ведре. Она сидела, наклонившись вперед, сложив руки на животе, бретельки упали, обнажив налитые плечи, грудь за голубой кружевной оторочкой. Она слегка сучила ногами, морщилась, пыталась улыбнуться. Даже приятно. Прислонив носик чайника к стенке ведра, чтобы не попасть ей на ноги, он подлил еще кипятка. Она повела плечами, сильнее засучила ногами. Горячо. Потерпи, сейчас остынет. Одной рукой он держал ручку чайника, другой пробовал воду в ведре. Она оказалась ему недостаточно горячей, и он подлил еще кипятка. «Ой!» Она скорчилась, застонала, закрыла глаза, тяжело задышала. «Потерпи, потерпи, сейчас пройдет, Леночка, минутку!» Она откинулась назад, коснулась головой стены, пальцами сжимала и разжимала рубашку. «Сейчас, сейчас пройдет, потерпи!» Капельки пота выступили у нее на верхней губе и на лбу. Юра попробовал пальцами воду, подлил еще. Она застонала, скорчилась, потянула ноги из ведра, и он увидел пунцовые икры. Горчишный запах распространился по комнате. «Юрочка, я не могу», — простонала она. «Я выну на минуточку, только на минуточку. Сейчас все кончится, еще немножечко, потерпи. У меня ноги затекли, я их не чувствую, они не мои». Стиснув зубы, закрыв глаза, она корчилась на кровати. «Мне душно». Он наклонился над ее распростертым телом, освободил бретельки, расстегнул бюстгальтер, погладил колени. «Ну, ну, спокойненько». И осторожно подлил еще воды. Она тихо застонала, едва шевельнула ногами. Большое, белое, безжизненное тело, чуть прикрытое скомканной голубой рубашкой. Юра вышел на кухню, снял с плиты второй чайник. Ручка чайника предательски загремела, ручка ведра тоже гремела. Старая, паяная, перепаяная, держится за барахло кусочники. Он почувствовал, что кто-то вошел. Испуганно оглянулся. В дверях кухни стояла мать. Они молча смотрели друг на друга. «Ноги не свари!» Он ничего не ответил. Вернулся в комнату, плотно прикрыл дверь, услышал за собой щелканье выключателя. Мать погасила свет на кухне. Голова Лены лежала на подушке. Ноги свесились, на икрах горела пунцовая кайма. «Леночка, ты спишь?» Ее ресницы дрогнули. Она дышала совсем тихо, почти неслышно. На лбу, на бровях, на верхней губе и подбородке блестели крупные капли пота. Он осторожно вытер их краем полотенца. «Леночка, тошнит», — прошептала она, не открывая глаз. Он приподнял ее голову, поднес кружку к губам. Ее зубы мелко стучали по краю кружки. Она сделала один трудный глоток, жадно допила воду и, обессиленная, склонилась к подушке. Он прикрыл ее одеялом, подлил еще кипятку и, как ни был осторожен, плеснул ей на ногу. «Ай!» — простонала она, снова скорчилась и сбросила одеяло. «Ну-ну, все, это последнее». Она задрожала, как в ознобе. Подергивая плечами, тряся кистями рук, он снова прикрыл ее одеялом. «Ну, все, все!» Она заплакала тихо и безнадежно. «Все, все, больше не буду!» Он посмотрел на часы. Четверть второго. Прошло 40 минут. Ладно, еще 5 минут. Она перестала плакать. Лежала, уткнувшись в подушку, как мертвая. Шарок наклонился к ней, потрогал лоб. Лоб был холодный. Прислушался. Дышит. Он осторожно вынул ее ноги из ведра. Точно сваренные. Пройдет. В комнате опять распространился терпкий запах горчицы. Он положил ее ноги на кровать и укрыл одеялом, вынес на кухню ведро, вылил, смыл с раковины горчицу, все ополоснул, поставил на место и вернулся в комнату. Лена спала. Он подошел к окну, отодвинул штору. В соседнем корпусе тускло светились лестничные площадки, сиротливо мерцали лампочки в проволочных сетках. Только бы не зря, неженка, другая бы и не пискнула. От этого не умирают, намажет чем-нибудь. Он разделся, потушил свет, лег рядом с Леной, осторожно подвинул ее ноги, потянул на себя край одеяла. Его обдало жаром ее тело. Она была распластанная, недвижная, от нее шел острый, горчишный, возбуждающий запах. И он взял ее такую, неотвечающую и оттого еще более возбуждающую. Было в этом что-то острое, еще не испытанное, звериное. Он стремился вызвать потрясение, которое бы уничтожило то, что уже жило в ней, оторвало от нее ничтожный зародыш, чуть не сломавший его жизнь. И когда она застонала, он подумал, что теперь та другая, зародившаяся в ней жизнь, наконец убита. Утром она не могла натянуть чулки. Больно. Потом не смогла надеть ботинки. Не налезали. Он принес валенки, большие, подшитые, с разрезанными голенищами. «Теперь свободно», — сказала она, осторожно и неумело пройдясь в них по комнате. Она сразу стала меньше ростом, коренастее, выглядела в них бабой с бледным опухшим лицом, синевой под страдальческими глазами. И вдруг присела на кровать. Голова закружилась. Он решил проводить ее, еще упадет на улице. Надо бы дать стакан горячего чая, но мать уже возилась на кухне. И Юре не хотелось при ней заходить туда. Во дворе они никого не встретили. На Арбате он перешел на другую сторону улицы. У булочной стояли в очереди знакомые жильцы. Лена шла медленно, опираясь на его руку. Нашла время ходить под ручку. Но это их последний совместный путь. Надо дотянуть. Лишь бы не упала, только бы дошла. Сегодня у нее выходной. Отлежится. По своему двору она прошла одна. В подъезде оглянулась, улыбнулась ему. Днем он хотел позвонить, узнать, как, но не позвонил. Торопливость только выдаст его беспокойство, подчеркнет опасность содеянного, позвонит завтра на службу. Если вышла на работу, значит, здорово, если получилось, скажет. Она оказалась на работе и тихо, отчетливо, прикрывая рукой трубку, сказала: «Все в порядке». В ее голосе он услышал счастливое сознание того, что это известие его обрадует. «Ну, поздравляю. Молодец. Целую тебя. Я еще позвоню», — ответил Юра и повесил трубку. «Звонить он больше не будет. Хватит». Разделался. Когда вечером он пришел из института, мать сказала: «Нинка Ивановых звонила. Чего ей надо? Позвонить просила». Будет вздыхать насчет Сашки, тянуть резину, оно и к свиньям собачьим. Нина позвонила снова. «Знаешь насчет Лены?» У него остановилось сердце. «А что?» «Кровотечение». «Странно. Мы с ней, правда, давно не виделись, но только сегодня разговаривали по телефону, она была на работе. С работы ее и увезли». «В какой она больнице?» Нина назвала номер и адрес больницы где-то в Марьиной роще. Он минуту колебался, потом решительно спросил: «А от чего это у нее?» Не знаю. Кто тебе сказал, что она в больнице? Ашкин Степановна. Лена в тяжелом состоянии. Спасибо, что позвонила. Я съезжу в больницу. Он вернулся в комнату. Закрыл за собой дверь, присел к столу. Влип. Он хорошо знает законы. Юрист как-никак. Подпольный. Аборт-махер. Действие, повлекшее за собой смерть потерпевший. Идиот. Зачем он делал это у себя? Могла сделать дома, никто бы не увидел. У нее отдельная комната. Дурак, дурак, дурак. Если она останется жива, то не выдаст его. Если умрет, он будет все отрицать. Доказательств нет? Да, он знал, что она беременна, что не хочет рожать, что принимает какие-то меры, думал, какие-то заграничные таблетки. Он и до сих пор не знает, что она сделала. Накануне у нее был больной вид, он проводил ее домой. На следующий день звонил на работу. При их отношениях это естественно, но не доказывается участие. И можно ли горчичную ванну приравнивать к аборту? Почему законодатель выбрал именно это слово — аборт? Дает ли этот термин право на расширительное толкование? Искусственное прерывание беременности — вот такой термин можно толковать как угодно. Однако законодатель выразился ясно — аборт, имея в виду медицинское значение этого слова, то есть хирургическое вмешательство. Надо уточнить версию, продумать детали, где, когда, день, час, минута, место, убедительные подробности. Если Ленка умрет, Будягин с него не слезет, а может, не захочет скандала. Видный деятель. А дочка изгоняет плод самым, что ни на есть, деревенским способом. И если докопаться до основ, то они, Будягины, и виноваты. На них-то и лежит главная ответственность. Они воспротивились их браку именно из-за них. Лена не хотела ребенка. Объективно. Они толкнули ее на этот поступок. Может быть, не только объективно. Не хотели огласки. Вот как обстоит. Как представляется, как рисуется дело, если смотреть в самую глубину. К чему они ее готовили? Чему научили? Переводить с английского. Этого мало для жизни. Он всегда ненавидел эту семью. Опять они хозяева положения. Он в их руках, мечется в своей комнатушке. Они там, в пятом доме советов, в своей неприступной крепости, мобилизуют врачей, спасают Лену и спасут, наверное. А потом рассчитаются с ним. Мать угрюмо молчала, обо всем догадывалась, но не хотела говорить. Боялась, что разговор обернется обвинениями. А что она... Хотела как лучше, все так-то делают, подумаешь, какая барыня. Да и он хорош, дорвался, шпарит ей копыта, меры не знает. Юра поехал в больницу, но не вошел. Прошелся в отдалении, боялся встретить Будягиных, боялся новых свидетелей. Чем меньше людей будет его видеть, тем лучше. Он вернулся на Арбат. Но не из дома, а из автомата позвонил в больницу, спросил о состоянии больной Будягиной Елены Ивановны. Состояние тяжелое, температура 39,8. Звонил каждый день и только к концу недели услышал. Состояние средней тяжести, температура 38,2. Еще через 3 дня. Состояние удовлетворительное, температура нормальная. В конце 2-й недели. Ашхин Степановна привезла Лену домой. Как раз в этот вечер мать спросила Юру, «Как твоя кралит?» Он усмехнулся. «Жива-здорова, не кашляет». Он не звонил ей. Не знал, как она отнесется к его звонку. Ни разу не пришел в больницу, не написал. Никаких оправданий у него нет. А плевать. Правильно сделал, что не пошел. Ему надо знать только одно, сказала ли она кому-нибудь, но поднять трубку не решался, и она тоже не звонила. Позвонила Нина. — Юра, ребята собираются сегодня к Лене, пойдем? — Сегодня я занят. Приедешь попозже, я поздно освобожусь. Звонила она сама или по просьбе Лены, надо внести ясность. Он позвонил. Лене, услышал ее тихий, глубокий, ласковый голос. Наконец-то! Я так волновалась за тебя. Это я волновался за тебя. Я все время думала, как ты это переживаешь, почему не приходил. Каждый день звонил, справлялся. Да? — радостно переспросила она. — Сегодня ко мне собираются ребята. Может быть, приедешь? — Не хотелось бы в такой куче. — Я тебя понимаю. — А когда? — Позвоню.